над озером туман, и мне не спится. Шальное лето близится к концу. Заплачет в камышах ночная птица, и осень вдруг подкатится к крыльцу. На Косогоре стройная береза накинет пестро вышитый платок, и мы с тобой расстанемся, Сережа, ведь это был последний наш денек. Эх, Сережа, Сережа, Сережа, птицам вслед мне так больно смотреть. Все проходит, о Боже, Сережа, но не стоит об этом жалеть. Зачем жалеть все то, что не вернется? Зачем грустить о том, чего уж нет? Осенний дым над Косогором вьется, и нам уже не по 16 лет. Колокола за речкой отзвонили, отпели свои песни соловьи. И мы когда-то искренне любили, летели наши дни. Смотреть. Все проходит, о Боже, Сережа, но не стоит об этом жалеть. Та-ра-ра-ра-э, та-ра-ра-ра-э, ва-ра-ра-ра-ра-ра-э, та-ра-ра-э-э-э, та-ра-ра-ра-э-э, на-ра-ра-ра-ра-ра-э, та-ра-ра-ра-ра-э. Смотреть.